Зорге Рихард, 1895-1944. Советский разведчик, журналист. Зорге считается одним из лучших советских разведчиков за все годы существования советской разведки. В 1930-1940-х годах он добывал важнейшую информацию, связанную с подготовкой и ведением войны против СССР, Германии и ее союзниками. Зорге сумел настолько войти в доверие к немецкому послу в Японии, Эйгену Отто, что тот даже просил его редактировать посольские донесения из Токио в Берлин. 18 октября 1941 года Зорге был арестован японской полицией, но следствие по его делу тянулось почти 2 года, несмотря на требования немецкого правительства выдать Зорге и его радиста Клаузена. Японцы этого не сделали. Они предпочли сами провести расследование. И 29 сентября 1943 года Токийский районный суд вынес советскому разведчику смертный приговор. Но еще целый год Зорге находился в тюрьме в ожидании казни. В ходе следствия Зорге нередко подвергали жестоким пыткам, пытаясь добиться признания им своей вины. Однако и во время следствия, и на суде он неоднократно заявлял, что не признает себя виновным. Ни один из японских законов нами нарушен не был. Я уже объяснял мотивы своих поступков. Они являются логичным следствием всей моей жизни. Вы хотите доказать, что вся моя жизнь стояла и стоит вне закона? Какого закона? Октябрьская революция указала мне путь, которым должно идти международное рабочее движение. Я тогда принял решение поддерживать мировое коммунистическое движение, не только теоретически, идеологически, но и действенно, практически в нем участвовать. Все, что я предпринимал в жизни, тот путь, которым я шел, был обусловлен тем решением, которое я принял 25 лет назад. Происходящая германо-советская война еще больше укрепила меня в правильности того коммунистического пути, который я избрал. Я об этом заявляю с полным учетом того, что со мной произошло за 25 лет моей борьбы. В частности, и с учетом того, что со мной произошло 18 октября 1941 года. После суда Зорге подал апелляцию в Верховный суд, но ее довольно скоро отклонили. День казни в приговоре не был указан. Во время нахождения в тюрьме у Зорге невероятно обострился слух, и он мог слышать, несмотря на тюремную стену, репродуктор, находившийся где-то в городе. Таким образом, он получал какие-то новости из внешнего мира. К тому же ему симпатизировал японский переводчик, представленный официально во время суда. Зорге скрывал, что он знает японский язык, и тоже сообщал последние новости. Зорге, конечно, понимал, что в итоге победа будет за странами антигитлеровской коалиции. Однако конца войны он не дождался. 7 ноября, этот день официальный советский праздник, очевидно, был выбран специально. 1944 год, около 10 часов утра за ним пришли. Вошедший в камеру начальник тюрьмы Ичидзима сказал: «Сегодня ваш праздник, надеюсь, вы умрете спокойно». И затем спросил, не хочет ли Зорге добавить что-либо к своему завещанию. Мое завещание останется таким, каким я его написал. Имеете ли вы что-нибудь еще сказать? Да, имею. Вы правы, господин начальник тюрьмы. Сегодня у меня праздник, великий праздник. 27-я годовщина Октябрьской социалистической революции. Я хочу добавить несколько слов к своему завещанию. Передайте живым. Зорге умер со словами «Да здравствует Советский Союз, да здравствует Красная Армия». Согласно ритуалу, при казни присутствовал буддийский священник. Он должен был прочитать молитву у тюремного алтаря. Но, повернувшись к священнику, Зорге учтиво произнес: «Я благодарю вас за вашу любезность, ваши услуги не понадобятся, я готов». Зорге провели через тюремный двор к железобетонной камере, где происходила казнь. Он встал на крышку люка и сам надел на шею петлю. В 10:20 люк под Рихардом Зорге провалился. Бесстрастный медицинский протокол, составленный тюремным врачом, зафиксировал такую подробность. После того, как Зорге сняли с виселицы, сердце его билось еще 8 минут.